Глава вторая. Часть вторая. Изабель угрожающе рыкнула. Ей так и не удалось узнать, что произошло с крестным. Нед бесследно исчез. Ее переполняла ярость и желание отомстить смертью теперь из-за старшего Дотсона. Но приходилось сдерживаться, понимая, что сделать этого в данный момент нельзя. Ярость требовала хоть какого-то выхода. Вампирша со скрежетом провела ногтями по каменной кладке стены. Она сорвала висевшую рядом с портретом шерстяную шпалеру с изображением геральдических гербов рода Бетфорд. Тяжелая ткань рухнула к ногам мертвой женщины, обдав облаком пыли и мелкими кусочками камня. Дерек не успел помешать, а только укоризненно покачал головой. Он поднял руку, призывая к тишине, и прислушался, пытаясь определить, привлек ли шум в покое хозяйки внимание стражников. Мерный храп разносился по дворцу. Никаких шагов или посторонних шорохов. Вампир с неодобрением рыкнул на напарницу, но та сейчас не замечала никого, кроме Жаклин. «Скажи хотя бы пол, младенца!» прохрипела она сквозь сомкнутые зубы. «Мальчик или девочка?» «Зачем? Не все ли равно, если ты никогда его не увидишь?» Графиня смахнула с лица упавший кусок паутины и рассмеялась в голос. «Вернее, увидишь, но вряд ли узнаешь». Лучше бы она этого не делала. Изабель словно со стороны видела, как вскинулась ее рука, и указательный палец коснулся проклятой женщины. Глубокая кровавая борозда рассекла розоватую щеку. Жаклин взвизгнула, схватившись ладонью за лицо. Воздух наполнился манящим сладким запахом. Глаза вампирши потемнели, но прежде чем она успела совершить роковую ошибку, Дерек подхватил ее на руки и в несколько прыжков вынес за пределы дворца. Графиня добилась желаемого, спровоцировав зверя, заставила проявить свой гнев. Она понимала, что вампир-рыцарь не позволит уничтожить того, кто владеет ценной информацией. Леди не хуже Дерека читала людей, недаром столько лет одна, без мужа, воспитывала сыновей и правила графством. Теперь она была предупреждена об опасности и совершенно свободна. Блэр отрезвил свежий морозный воздух. Она попросила опустить себя на землю, но холодное тело продолжало бить мелкая дрожь. Еще миг, и она растерзала бы, возможно, единственного человека, знающего, где находится ребенок. Еще мгновение! Изабель тяжело вздохнула, с виноватым выражением лица взглянув на того, кто не позволил случиться трагедии. «Спасибо, Дерек. Ты в очередной раз спас меня от собственной глупости. Большая нянька для взрослой девочки». Вампир хищно ухмыльнулся. Я нутром чувствовал, что эта стерва что-то замышляет. Прости, но я должна вернуться в покои Жаклин. Рыцарь не дал ученице договорить. Графиня ни за что не отдаст ребенка мертвым монстрам. Она, как и ты, любит его. Рыкнул он на бывшую белошвейку. Рисковать второй раз он ей не позволит. Бесполезно возвращаться сейчас. «Нужно придумать то, что по-настоящему сможет напугать хладнокровную тварь!» Изабель дернулась в сторону дворца, но Дерек крепко ухватил ее за руку. «Я сказал не сейчас!» Вампир, наклонив голову, обнажил клыки, обозначая, что готов применить силу. «На сегодня хватит! Хочешь показать себя всем, чтобы на нас началась охота?» Блэр склонила голову в знак полной покорности, подавив рвущийся на волю крик. Спаситель, как всегда, был прав. Ей предстояло еще многому у него научиться. Она не стала выдергивать руку, целиком и полностью полагаясь на безупречное чутье Дерека. Он обернулся в сторону сторожевой башни, но, увидев бегущих к дворцу вооруженных мечами и копьями стражников, выбрал другой путь к отступлению. Вампиры преодолели две высоких стены и глубокие, покрытые тонким слоем льда рвы, отделяющие замок от леса за считанные минуты. Черный, припорошенный снегом лес освещали слабо мерцающие звезды. Узенькая полоска растущего месяца тонким серпом повисла над голыми верхушками мощных вековых дубов. Изабель долго молчала, оказавшись в спасительной темноте деревьев, обдумывая, что делать дальше. Гнев понемногу отступил, на смену ему пришла холодная рассудительность. Первая схватка проиграна, но бой не закончен. К ребенку вело несколько людей. Один из них сейчас развлекался в компании юной девы и брата на турнирах. «Дерек, научи меня сражаться мечом», — неожиданно выдала она. «Зачем тебе это?» — удивился рыцарь. «Хочу побывать в других странах». Блэр заглянула в глаза спасителя, столько раз выручавшего ее из беды. «Ты со мной?» — поинтересовалась она, надеясь на его согласие. «Конечно. Куда же я денусь?» Дерек рассмеялся, заметив довольную ухмылку подруги. «Жизнь до тебя была невыносимо скучной», — положил он руку на худенькое плечо напарницы. Изабель повернулась на запад и жадно втянула морозный воздух. «Ну что же, Ричард, пришла пора познакомиться с твоей невестой». Зазубренные стены мрачного замка осветились огнями десятков факелов. Солдаты настойчиво искали пробравшихся в покои графини разбойников. Вся стража была поднята по тревоге и заняла посты согласно военному расписанию. Жаклин приказала прибывшему на крик синишалю прислать к ней кормилицу, а самому вместе с капитаном стражи оставаться в главном зале. Она скоро спустится туда, чтобы дать всем дополнительные указания. Старая кормилица осторожно обрабатывала лицо любимой девочки. «Боюсь, придется тебя штопать. Рана слишком глубокая и может загнить. Делай, что нужно. Красота – последнее, что тревожит меня сейчас». Жаклин придержала сухую, сморщенную руку няньки. «Скажи, ты знаешь, что может убить вампира?» Старуха покачала головой, прошамкав чуть слышно. «Я догадывалась, кто разорвал тебе щеку, но ждала объяснений». Она приложила пропитанную красной жидкостью тряпку к ране, пытаясь остановить кровь. «Это она?» Графиня всегда поражалась проницательности вскормившей и выненчившей ее женщины. Наверное, слухи о том, что старуха водила дружбу с дьяволом, не были беспочвенными. Но Жаклин было совершенно наплевать на это. Тильда не раз вытаскивала ее и детей с того света. Знатной леди было все равно, к чьей помощи прибегала кормилица. Да, Белошвейка объявилась. И она не одна. Она не отстанет, пока не узнает, где спрятан малыш. Леди Бетфорд заглянула в выцветевшие кошачьи глаза. «Ты же понимаешь, что я никогда не пойду на это?» Старуха пальцами прикоснулась к рыжим волосам любимой девочки. «Знаю, драгоценная моя». Она осклабила беззубый рот. «Тебе не придется делать этого. Положись на старую Тильду. Я найду способ, как защитить тебя и детей». Графиня, закрыв глаза, без единого стона терпела, пока знахарка накладывала шелковыми нитками стежки, стягивала рану и втирала в шов целебные мази, но с криком оттолкнула протянутое зеркальце. «Я не желаю это видеть!» Отвернулась она к зарешоченному окну. «Вряд ли мне теперь захочется смотреть на себя». Зеленые глаза полыхнули ненавистью. «Поганая тварь ответит и за это». Старуха не стала настаивать. Она бросила серебряный овал на стол и поспешила успокоить любимицу. «Не беспокойся. Я знаю, как убирать шрамы. Не раз проделывала это с графом». Она погладила сжатую в кулак ладонь леди. «Через месяц будешь как новенькая». И засмеялась, квакая, словно лягушка. «Пока я жива, ты не потеряешь своей красоты». Жаклин, набросив на голову вуаль, вышла из покоев. В главном зале столпились стражники и их капитан. Графиня отдавала распоряжение четким командным голосом. «Усилить охрану сторожевых башен! Каждый час делать полный обход стен замка! Никому не пьянствовать, не покидать посты! Нужду справлять на месте!» — стегала она короткими фразами подданных. «Увижу кого-либо нетрезвым, прикажу выпороть на главной площади!» Леди Бетфорд скривилась, заметив недовольство в глазах солдат. Если бы они знали, что кувшин Эля может стоить им всей крови и жизни. Она продолжала говорить в совершенной уверенности, что никто не посмеет нарушить приказы. «Наблюдайте за лесом. Любого, кто попытается влезть на стену, расстреливайте из арбалетов. Не позволяйте приблизиться ко рву ближе, чем на полет стрелы». Графиня усмехнулась, заметив недоумение в глазах стражников. «Поверьте, я знаю, о чем говорю». Не задавая лишних вопросов, солдаты, гремя железом, вышли из дворца. Капитан расставил по одному охраннику у каждой двери. Жаклин, не объясняя причин, отдала распоряжение Синишалю послать за подмогой в расположенные неподалеку крепости. Никто не мог понять, откуда надвигается опасность и к чему такие меры охраны, если в стране не идет война и никто из соседей не угрожает графству захватом. Но расспрашивать хозяйку, а тем более спорить, зная ее крутой нрав, никто не осмелился. Солдаты занимали посты, проклиная стужу и отсутствие Эля, с тоской вспоминая об оставленных в теплых постелях женах. Но все предосторожности, принятые леди Бетфорд, были излишни. Вампиры не собирались во второй раз проникать в замок, они приняли другое решение. Изабель поднялась на пригорок, прочистила горло и протяжно завыла, призывая серых друзей. Через несколько минут из глубины леса раздался ответный вой, и скоро на поляну вышли четверо волков, подставляя под холодные руки вампирши, покрытые инеем морды. Дерек не понимал, зачем сейчас они понадобились подруге. «Ты собираешься взять мохнатых с собой?» «Нет. Хочу попрощаться и кое о чем попросить». Она встала на четвереньки, сделавшись с ними вровень, и зарычала, по-волчьи сморщив нос, указывая оскаленным ртом в сторону замка. Рыцарь с ухмылкой смотрел на разговор подруги с серым зверьем. Он не верил в особую связь с лохматыми хищниками, не верил, что те способны понимать что-то, кроме языка тела, но никогда не мешал Изабелле в ее забавах. Чем бы дитя ни тешилось? Через некоторое время они все вместе растянулись на покрытой опавшими листьями земле. Изабель устроилась рядом с крупной волчицей, уткнувшись носом в теплый лохматый бок. Вампиры спали очень редко, но сегодня выдался слишком тяжелым день и начало ночи. Необходимо было снять напряжение, а лучше всего это сделать, полностью отключившись от внешнего мира. Они не видели, как на верхнюю площадку главной башни взобрался крупный черноволосый мужчина, недавно побывавший в темнице. Он успел расспросить умирающего конюха, кто освободил его из оков, не посчитав слова узника предсмертным бредом. Ни один человек не обладал столь мощной силой. Невозможно голыми руками вырвать 20-сантиметровые железные штыри из каменных стен, а значит, девушка, сделавшая это, не могла быть человеком. По описанию конюха, она очень напоминала пропавшую год назад Белошвейку, крестницу двоюродного брата невесты помощника палача. Его, Барни, невесты. Он долго всматривался в темноту леса, пытаясь понять, где прячется Блэр и кем она стала. Подручный убитого палача принял решение отправиться утром в деревню. Ему было что рассказать родственникам Хлои. Изабель проснулась среди ночи. Ее снова мучили кошмары. Вот уже почти год в редкие моменты сна она видела одно и то же. Красивый, рыжеволосый мужчина, одетый в доспехи, спиной вперед входит в бурные воды горной реки. Она замечает, что всего один шаг отделяет его от крутого обрыва. Рыцарь протягивает руку, призывая следовать за собой. Белошвейка делает шаг, но стремительная вода внезапно окрашивается в кровавый цвет, а воин с недоумением на побелевшем лице, покачнувшись, падает. Блэр бросается в реку, сердце сжимается в испуге. Она кричит, протягивая руки, опасаясь, что через миг рыцаря снесет в пропасть, где он погибнет, но наталкивается на невидимую преграду и бьется не в силах ее преодолеть. Пелена брызг накрывает мужчину с головой, но в какой-то момент ему на мгновение удается приподняться над водой. Изабелла ловит взгляд помутневших зеленых глаз, полный любви и горького сожаления. Рыцарь шепчет стянутыми смертельным спазмом губами «Прости!», и она замечает глубокие кровавые раны на мощной шее. Вампирша, почувствовав сладко-соленый вкус на устах, осознает. Это его кровью окрашена вода, и это ее клыки только что разорвали глотку любимого. Мертвая женщина в страхе распахнула глаза, не понимая, отчего так больно наблюдать за смертью ненавистного предателя. Она пролежала некоторое время без движения, но не выдержав, поднялась, разрываемая на части совершенно противоречивыми чувствами и простонав. «Сколько можно?» Вскинула голову, надрывая связки криком в тишину ночного леса. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу тебя!» Но где-то на задворках памяти частичка оставшейся в ней человеческой Изабеллы прошептала: «Потому что люблю».